Кто из них исказил учение Оригена по этому вопросу? Для разрешения этого вопроса следует обратиться к источнику, который не назовешь вполне беспристрастным, но именно его пристрастность поможет нам установить истину. Это свидетельство об Оригене тех, кто его судил, кто не прощал, кто каждое лыко ставил в строку обвинения. Присмотримся к пятивековому процессу под названием «Церковь против Оригена» и посмотрим, в чем же именно его обвиняли. И была ли в перечне прегрешений Оригена идея переселения душ? Д. В чем обвиняли Оригена? При знакомстве с Оригеном надо учитывать все голоса, и голоса друзей, и голоса врагов. В начале IV века появляется апология Оригена Памфила Мученика. Дата смерти 309 год. Из того, что Памфилу и его соавтору Евсевию, по смерти своего друга, взявшего себе его имя, приходится писать апологию Оригена, следует, что на рубеже 3-4 столетий наследие Оригена уже было оспариваемо весьма широко. Однако кем? Исходило ли настороженное отношение к Оригену от корыстолюбивых невежд? Так обычно Елена Рерих именует несогласных с оккультизмом христианских священников. Для ответа на этот вопрос обратим внимание на то, кому адресована эта апология. Начальству? Инквизиторам? Цензорам? Гонителям? Нет. Заключенным. Апология адресована исповедникам, людям, пострадавшим за свою веру. Среди христиан, которые находились в заключении на рудниках, были те, которые не соглашались с Оригеном. Авторитет исповедников в доконстантинову эпоху был весьма высок, зачастую он был выше авторитета епископов. И Памфилу надо оправдываться в их глазах за свою увлеченность книгами Оригена. Апология является ответом на письмо исповедников, находившихся в заключении Фаена. Примечание. Апология имеет надписание «Исповедникам, заключенным в рудниках Палестины». Конец примечания. Памфил, впрочем, и сам в это время находится под арестом. Фотий, библиотека. Впрочем, опасливое отношение к книгам Оригена разделял и кесарийский епископ. Согласно Памфилу, он полагал, что чтение сочинений Оригена является более опасным занятием, чем чтение, собственно, языческих авторов. В результате оригенисту приходится увещевать своих читателей не обращать внимания ни на число, ни на авторитет клеветников. Судя по тому, что целая книга апологии посвящена доказательству того, что Ориген не учил реинкарнации, очевидно, что кто-то из критиков Адаманта вычитывал у него это воззрение. Но мученик Памфил и Евсевий Кесарийский сами не приемлют идею переселения душ и настаивают, что и Оригену она была чужда. Вся десятая книга апологии состоит из выписок из Оригена, говорящих против переселения душ. Апологеты Оригена убеждены, что идея метампсихоза была чужда Оригену. Выше уже приводилось утверждение Памфила, согласно которому Ориген заверял, что догмат реинкарнации нами отвергает. Для понимания значения этого памятника важно отметить, что за ним стоят два автора – Памфил и Евсевий. Причем Евсевий дополняет апологию уже после кончины Памфила. Дело в том, что в Кесарии хранился личный архив Оригена. Он хранился в епископии, и поскольку у Памфила, сторонника Оригена, вряд ли были доверительные отношения с современным ему епископом Кесарии, антиоригенистом, то, вероятнее всего, Оригенов архив не был доступен для Памфила. Но вскоре Евсевий стал епископом Кесарии, и у него была исключительная возможность ознакомиться с литературным наследием Оригена, так как к нему по преемству перешла вся обширная личная библиотека Оригена, проживавшего во вторую половину жизни именно здесь, в Кесарии, у своего покровителя и друга, местного епископа Феоктиста, где несколькими годами позже Оригена действовал его горячий почитатель и коллекционер его сочинений пресвитер Памфил, главный организатор знаменитой кесарийской библиотеки. Да кроме того, Евсевий располагал и чуть ли не всей обширной перепиской Оригена, а также личными воспоминаниями и рассказами еще оставшихся в живых к этому времени непосредственных александрийских и кесарийских учеников Оригена. Покровский, Соборы Древней Церкви эпохи первых трех веков. Сергиев Посад. Наконец, Евсевий широко пользовался также и Элейской, Иерусалимской. Имя Элия носил Иерусалим после своего разрушения римлянами. Библиотека епископа Александра, самого главного друга, товарища и покровителя Оригена. Именно поэтому убеждение Евсевия в том, что Ориген отвергал идеи реинкарнации, имеет особую достоверность. При этом идея предсуществования душ и даже апокатастасиса Памфилом и Евсевием приемлется и защищается. Мы видели, что отвергалась идея переселения души и другим защитникам и ученикам Оригена, Руфинам. Примечание. Именно в том месте книги о началах, где Иероним читал приверженность Оригена идеи душепереселения, Руфин переводит: «Мы же эти мнения, противные нашей вере, отвергаем и отметаем». Конец примечания. Отсутствует идея переселения душ и у таких христианских неканонизированных авторов, как Евагрий Понтийский. Дата смерти около 400 года. И Гай Марий Викторин. Сведения отсутствуют после 362 года. С Оригеном и с гностиками их роднит идея предсуществования душ. Но у них хватает духовного, богословского и философского такта, чтобы не перенимать у Платона или у Оригена идею реинкарнации. И Дидим Слепец, дата смерти 395 год, разделяет предположение Оригена о предсуществовании душ. Но предсуществование душ не есть переселение душ, и последняя идея Дидимом отрицается. Не следует обращать внимание на мифотворчество о переселении души. Толкование на псалмы. По выводу Сидорова, никакими определенными свидетельствами, позволяющими говорить о существовании еретического оригенизма в IV веке, мы не располагаем. Сидоров, Евагрий Понтийский. Жизнь, литературная деятельность и место в истории христианского богословия. Итак, ученики, к их числу добавим святого Григория Чудотворца, святого Григория Ниского, святого Иоанна Златоуста, не взяли у Оригена идею переселения душ. Может быть, потому что он ей и не учил? Для того, чтобы это предположение не показалось слишком натянутым, подкрепим его свидетельством с противоположной стороны, со стороны оппонентов Оригена. Голосу врагов Оригена вполне можно прислушаться при решении этого вопроса. Но только прислушаться всерьез, а не пробовать реконструировать систему Оригена по одному запальчивому пересказу. Очень важно заметить, за что люди разных веков и разных богословских направлений критиковали Оригена, а за что нет. Начнем с прижизненного конфликта Оригена и церковной иерархии. Общеизвестно, что Ориген был вынужден не по своей воле оставить преподавание в Александрийском христианском училище и уехать из родного города. Но почему? Есть три версии конфликта. Версии, излагаемые оппонентами Оригена, впрочем, относящихся к личности Оригена с огромным уважением, к уходу из родного города Ориген понуждается не собором епископов, но собором мучеников. Церковное право II-III веков предоставляло выжившим мученикам решать, можно ли вернуть в церковное общение человека, недостойно поведшего себя во время испытаний. У Епифания Кипрского эта история выглядит так. Говорят, он много пострадал за святое учение веры и за имя Христово. В городе много раз его оскорбляли, поносили и подвергали жестоким истязаниям. Однажды, как говорят эллины, обстригли его, посадили при входе в так называемый Серапиум, то есть в капище их идола, и велели ему раздавать пальмовые ветви приходившим для нечестивого служения и поклонения идолу. Взяв ветви, Ориген без всякой робости и колебания воскликнул громким голосом и дерзновенно: «Идите, примите не идольскую ветвь, а ветвь Христову». Но награда за подвиг не осталась с ним до конца. То, что он превосходил других своей образованностью и ученостью, особенно раздражало в то время правительственную власть. Делатели зла придумали нанести срам сему мужу и определили ему такое наказание. Отдали его Эфиопу на осквернение его тела. Не в силах, будучи стерпеть такого измышленного дьяволом действия, Ориген закричал, что из двух предложенных ему дел он скорее готов принести жертву. Хотя он и недобровольно совершил это, но так как сам он вполне признался, что это сделал, именно что язычники, положив ему на руку ладан, сбросили его с руки на очаг жертвенника, то по суду исповедников и мучеников он лишен был тогда славы, мученичества и извержен из церкви. Подвергшись сему в Александрии и не имея сил выносить насмешки ругателей, он удалился отсюда и избрал своим местопребыванием Палестину. Когда он прибыл в Иерусалим, священноначальствующие убеждали его, как известного и ученого толкователя, проповедовать в церкви, ибо говорят, что прежде принесения жертвы он удостоен был и пресвитерства. Он встал и произнес только одно изречение Псалма 49-го. «Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои?» Затем, согнув книгу, отдал ее и сел с плачем и слезами. Вместе с ним плакали и все. Панарий. У Немезия также есть упоминание об этом эпизоде. Так Ориген, принесший жертву богам для того, чтобы не подвергнуться позору со стороны эфиопов, отпал от самого главного. Немезий, епископ Емесский, о природе человека. Вторая версия конфликта, основанная на более древних источниках, является принятой в церковно-исторической науке. Трения между Оригеном и его епископом начались в 215 году и были связаны с поездкой Оригена в Палестину. Местные епископы предложили Оригену вести беседы не в школе, а прямо в храме. Александрийский епископ Димитрий в специальном письме, отправленном им на Восток, назвал это поведение Оригена дерзким и потребовал возвращения проповедника домой. Этот инцидент произошел из различия церковных традиций Палестины и Египта. В Палестине, очевидно, христиане восприняли иудейскую традицию, согласно которой любой совершеннолетний иудей, как член народа священников, имел право проповедовать в синагоге. Примечание. Совершеннолетним считался 12-летний возраст, поэтому в Евангелии мы видим 12-летнего Иисуса, проповедующего в синагоге. Это не столько чудо, сколько именно норма закона. Конец примечания. Египетская традиция была гораздо более иерархична как в пору своей языческой древности, так и в христианскую эпоху. В египетской церкви даже другие епископы не считались равночестными с Александрийским папой. Палестинские епископы действовали в соответствии со своей традицией, Александрийский – со своей. Ориген же вполне разумно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, проявил послушание тому епископу, на территории которого он находился в тот момент. В этом инциденте стоит обратить внимание на то, что раздражение египетского епископа вызвало не содержание проповеди Оригена, а форма, точнее место их проведения. Примечание. Решением Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов богословски подготовленным мирянам также разрешено проповедовать в храмах по благословению епископа и настоятеля. Конец примечания. Ориген вернулся в Александрию и еще 10 лет спокойно занимался преподавательской и богословской работой. Димитрий отправил за ним диаконов с письмом, торопя его вернуться в Александрию. Вернувшись, Ориген занялся обычной работой. Евсевий, церковная история. Но в 230 году разразился новый конфликт, и вновь на том же месте и с участием тех же самых лиц. Димитрий дал Оригену некое поручение, с которым тот должен был съездить в Афины. По возвращении он вновь остановился у своих друзей, палестинских епископов. И те его рукоположили в священнический сан, вероятно, для того, чтобы его проповеди в храмах не вызывали более критики на родине Оригена. Но услуга оказалась медвежьей. Избавив Оригена от одного обвинения, его подставили под гораздо более серьезное. Когда о происшедшем стало известно в Египте, Димитрий созвал собор, и решением собора Ориген был лишен этого сана. Были ли действия епископа Димитрия вызваны личной неприязнью к Оригену, завистью к его славе? Прежде чем подозревать его в банальной зависти, вспомним, что было ему тогда 105 лет. Помимо того, что эта цифра указывает на возраст, не очень склонный к страстям, она говорит и о том, что родился Димитрий не позже 126 года. Понятно, пишет Горнак, что такой христианин из столь древней генерации нелегко мог переносить Оригена, даже если он не был завистлив и честолюбив. Цитата по Покровскому. Соборы Древней Церкви эпохи первых трех веков. Простоты первого христианского века, слишком памятной Димитрию, у Оригена действительно уже не было. Кроме того, епископ Димитрий никак не подходит под шаблон мрачного и замкнутого корыстолюбца, который заботится лишь о себе и терпеть не может миссионерство. Он посылал миссионеров в пещеры и дебри Индостана. Пантен, философ стоической школы, как славившийся особенной образованностью, был послан Димитрием епископом Александрийским в Индию проповедовать Христа у браминов и философов этой страны. Иероним, письмо 65-е. Блаженный Иероним, письмо 65-е. К великому оратору города Рима. И все же Димитрию произошедшее с Оригеном показалось нарушением апостольских преданий. Но все же гнев епископа вызвало то, что с Оригеном сделали другие епископы, а не то, что Ориген делал сам. Не проповеди и книги Оригена стали причиной конфликта. Александрийскими соборами 230-231 годов Ориген был наказан не за свою славу и не за проповеди, а не за канонические поступки. Один из них состоял в том, что, будучи руководителем церковной школы в Александрии, он принял священство в другой епархии, в Палестине, без ведома Александрийского епископа, что и сегодня не допускается церковными правилами и практикой. Но это нарушение церковных канонов не было бы столь решительно поставлено в вину Оригену, если бы ему не предшествовало еще одно нарушение норм церковной жизни. Как пишет защитник Оригена Евсевий, епископ Димитрий, не зная, в чем бы его обвинить, придрался к его давнему детскому проступку. Церковная история. Прежде чем сказать, в чем именно состоял этот юношеский грех Оригена, еще раз обратим внимание на то, что из этого свидетельства Евсевия следует, что никаких вероучительных обвинений против Оригена выдвигаемо не было. Грех же, воспомянутый Оригену, состоял в том, что в 18 лет он сам оскопил себя. Обычно столь склонный к аллегорическому толкованию Евангелия, он слишком буквально понял слова Христа о скопцах ради Царствия Божия. Ориген так бегал похоти, что по божественной ревности обрезал железным орудием родотворные члены. Блаженный Иероним, письмо 77-е, Помахию и Океану. В апологии Оригена, написанной Евсевием, осуждение Оригена Александрийским собором 231 года описывается так. Итак, Димитрий весьма тяжко обвинил и Оригена за то, что он еще в юношестве совершил преступление, оскопив себя. Этим самым Димитрий склонил весь собор к единодушному решению, чтобы он осудил Оригена и лишил бы его священства. Причем под этим определением подписались даже и те, которые раньше голосовали за Оригена. Цитата архиепископа Лоллий, Юрьевский, Александрия и Египет. Оппонент Оригена Епифаний также знаком с этой версией, хотя и не доверяет ей. Говорят, что он умыслил нечто против своего тела. Одни говорят, что он оскопил себя, чтобы не волноваться сладострастием. Иные же говорят не так, а что он придумал прикладывать к известным членам какое-то лекарство и иссушить их. Мы не совсем верим необыкновенным рассказам об нем, однако не опустили передать эти рассказы. Святой Епифаний Кипрский, Панарий. В церковно-исторической науке принято все же относиться к сообщению Евсевия с большим доверием, чем это сделал Епифаний. Оно позволяет понять единомыслие собора. Дело в том, что Александрия была одним из центров, где впервые началась работа по кодификации церковно-канонического предания. По сообщению Евсевия, активное участие в составлении древнейших сборников канонического права принимал Климент Александрийский. Церковная история. А согласно древнейшему сборнику канонического права, так называемым апостольским правилам, сам себя оскопивший да не будет принят в клир. Самоубийца бо есть и враг Божие создание. Апостольские правила. Как позднее скажет святой Василий Великий, в скопчестве нет никакого подвига, потому что евнухов целомудренными сделало железо. Святой Василий Великий. Письма. В Палестине, возможно, не знали об этом поступке Оригена, и потому посвятили его в священники. Но в Александрии сей инцидент был слишком памятен. Теософы охотно вспоминают внешнюю фабулу этого конфликта, но они совсем не охочи до воспоминаний о том, каковы же были мотивы для такого соборного решения, ведь тот поступок, из-за которого Ориген был лишен священнического сана, вряд ли даже теософам покажется заслуживающим оправдания. Примечание. Сам Ориген впоследствии признавал свой поступок делом ошибочной юношеской ревности. Толкование на Евангелие от Матфея. Конец примечания. Евсевий пишет, что собор, созванный Димитрием, сделал постановление, что Ориген должен быть изгнан из Александрии, и ему не позволялось в ней проживать или учить, однако священного сана он отнюдь не лишался. Фотий, библиотека. Цитата архиепископа Лолия Юрьевского «Александрия и Египет». Палестинские епископы дали Оригену возможность работать у себя. Примечание. Игнорирование палестинскими епископами решения Александрийского собора объясняется действительной запутанностью казуса со священством Оригена. С одной стороны, будучи служителем церкви в одной епархии, он не мог принимать священнический сан в другом месте. Но с другой стороны, раз уж Ориген принял священство в Палестине, это означало его автоматическое поступление в клир местной епархии и, соответственно, выводило его из-под канонической юрисдикции египетского епископа. Поэтому, с точки зрения палестинцев, Димитрий совершил суд над священником чужой епархии и тем превысил свои полномочия. Позднее эту точку зрения, возможно, разделял патриарх Фотий, судя по акценту его сообщения о том, что Димитрий лишил Оригена даже священства. Конец примечания. Стоит заметить, что лишение сана не есть отлучение от церкви. Примечание. С сожалением должен заметить двойную исследовательскую неточность в высказывании Бычковой об Оригене. Ориген уважал платонизм и на его основе смело строил систему христианской философии и догматики, что и привело его к конфликту с Александрийской церковью, от которой он был отлучен уже в 230-231 году. Бычков. Эстетика поздней античности. Во-первых, совсем не мировоззрение Оригена привело его к конфликту с иерархией. Во-вторых, этот конфликт совсем не кончился отлучением от церкви. Конец примечания. В церковном праве запрещено за один проступок наказывать дважды. Лишение сана есть наказание уже само по себе. Ориген же в итоге претерпел два церковных прещения и лишение сана в 231 году и отлучение от церкви в 543 году. Два церковных действия, направленных против Оригена, оказались возможны только потому, что у них была разная мотивация. Собор 231 года не ставил вину Оригену его философские взгляды, а именно за них Ориген подвергся посмертному осуждению в VI веке. Ориген же после лишения священнического сана не ушел в секту, но продолжал пользоваться дружбой палестинских и малоазийских епископов, читая проповеди в храмах и церковных школах. Димитрий скончался весьма вскоре после своего выступления против Оригена. Новым епископом Александрии был избран оригеновский ученик Иракл. 231-246 год. Это было бы невозможно, если бы частные мнения Оригена рассматривались как угроза православию и имели бы распространение среди его учеников. Итак, Александрийский собор 231 года, лишивший его сана, ни в чем не упрекнул его вероучения. Вот изложение этих событий Иеронимом. Когда он достиг уже средних лет и для устройства церквей ахейских, которые были угнетаемы многими ересями, под ручательством церковного послания проходил в Афины через Палестину, то, приняв рукоположение в сан пресвитера от Феоктиста и Александра, кесарийского и иерусалимского епископов, оскорбил Димитрия, который рассвирепел на него до такого безумия, что писал о нем по всему миру. В какой же он был славе, видно из того, что Фирмиан, епископ Кесарии Каппадокийской, со всеми каппадокиянами, пригласил его к себе. Иероним о знаменитых мужах. Как видим и по этому свидетельству, гнев Димитрия вызван не проповедью Оригена. Обратим также внимание на то, что Александр, епископ Каппадокийский, написал письмо против Димитрия в защиту Оригена, так как он рукоположил последнего в сан пресвитера согласно рекомендации Димитрия, Иероним о знаменитых мужах. Сказанное Александром означает, что и после первого конфликта в Палестине Ориген пользовался доверием Димитрия и получал от него добрые рекомендации. Другое дело, что добрый отзыв Димитрия об Оригене, как христианине и проповеднике, Александр счел основанием для хиротонии во священника. Для нас же здесь важно заметить, что во время активной проповеди Оригена в Александрии местный епископ не испытывал никакой неприязни к нему. И лишь когда Ориген оказался вдалеке, Димитрий начал войну с ним. Если бы конфликт возник из-за содержания проповеди Оригена, то география конфликта была бы иной. В этом случае Димитрий спокойно относился бы к деятельности Оригена в дальних от него краях, но пресекал бы попытки его проповеди в подведомственной ему христианской Александрии. Мы же видим, что все епископы поддерживают Оригена, когда Ориген находится на их территории. По справедливому выводу архиепископа Филарета, последствия собора показывают, что на нем не рассуждали об учении Оригена и имели в виду только посвящение его в сан. Архиепископ Филарет Гумилевский. Историческое учение об отцах церкви. Иначе как бы могло получиться, что многие известные церкви Кесария, Палестина, Финикия, Аравия, Ахайя, Иероним, письмо 33-е, не приняли во внимание осуждение Оригена в Александрии, причем Оригена и при его жизни и позднее поддерживали и те епископы, чья православность никогда не была поставлена под сомнение. Так святой Афанасий Великий, ясно отвергавший учение о переселении душ, не считал Оригена еретиком, но именовал его дивным и трудолюбивейшим. Сократ, церковная история. Если бы Ориген был осужден как еретик, то его авторитет не был бы столь огромен, что даже ариане, еретики в сознании православных, сами же себя они считали наследниками и хранителями старины, дышали Оригеном. Сократ, церковная история. Однако есть и третья версия конфликта Оригена и церковной власти. Она исходит от самых радикальных его врагов и утверждает, что именно за еретические взгляды Ориген был осужден еще при жизни. Согласно этой версии, после кончины Димитрия и избрания на Александрийскую кафедру Оригенова ученика Иракла, Ориген решил вернуться в город. В одни преосвященного Иракла находился в Александрии Ориген, именуемый Адамантовым, который публично изъяснял свою ересь, радуясь и торжествуя. Святой Иракл сам изгнал его из церкви и удалил из Александрии за извращение здравого учения и разрушение православной веры. Ориген высланный ушел и достиг в Сирии городка, именуемого Тмуис, которым был православный епископ по имени Аммоний, епископ, который позволил Оригену проповедовать в своей церкви. Папа Иракл, услышав об этом, отправился в Тмуис и за это низложил Аммония и поставил на его кафедру епископа Филиппа. Так излагает эти события коптский календарь в цитации его Фотием. До этого такой же ход событий упоминался в конце V века продолжателем труда блаженного Иеронима Геннадием Массилийским. О знаменитых мужах трактат утерян и известен только по цитатам. Геннадий, в свою очередь, ссылался на послание Феофила против Оригена, в котором Феофил говорит, что не он первый осудил Оригена, но его ереси были осуждены еще в древности. Феофил же, по свидетельству Юстиниана, ссылается на Александрийского епископа, священномученика Петра. Итак, источником информации, к которому восходит эта версия, оказывается прежде всего Феофил Александрийский, архиепископ Филарет Гумилевский. историческое учение об отцах церкви. Однако его крайне пристрастное отношение к Оригену заставляло историков еще с древности относиться к его антиоригенистским выпадам с осторожностью. Так церковный историк Сократ Схоластик писал, что Феофил произнес клятву на книге Оригена. Сократ, церковная история. В прошлом столетии архимандрит Филарет Гумилевский заметил, что если чьи нападения на Оригена относились к славе Оригена, то это нападение Феофила Александрийского. В нашем столетии румынский патролог священник Иоанн Коман также замечает, что некоторые Оригеновы ошибки критикуются Феофилом на основании цитации текстов из соответствующих творений Оригена, однако большая часть – просто клеймение без цитации текста и без указания сочинений, с которого взята критикуемая идея. О конфликте Иракла со своим учителем ничего не сообщает древнейший церковный историк Евсевий. Надо учесть, что Евсевий – свидетель не беспристрастный, поэтому на страницах его истории мы не находим имени священномученика Мефодия Олимпийского, критика Оригена. Примечание. Евсевий знает о Мефодии и знает о его позиции относительно Оригена. Так, в шестой книге «Апологии Оригена» Евсевий возмущается тем, что Мефодий дерзнул выступить с критикой Оригена. Смотрите Иероним, «Апология против Руфина». Конец примечания. Но он вполне благоговейно вспоминает об Иракле, чья жизнь – пример того, как жить в мудрости и воздержании. Церковная история. Не упоминает об этом конфликте и сам Ориген. В 233 году он пишет в Афинах автобиографическое письмо иерусалимскому епископу Александру, протестуя против осуждения его Димитрием. В этом письме, обращаясь к тем, кто упрекал его в занятиях светскими науками, он писал: «Это я сделал, подражая Пантену, как Иеракл, который ныне председательствует в Совете священников в Александрии, и которого я нашел у учителя философских дисциплин. Он упорно трудился у него за 5 лет до того, как я стал заниматься у того же учителя. Под его влиянием он, Иеракл, снял с себя обычную одежду, которую носил раньше, и принял облик философа, до ныне сохраняемый. Он не перестает по возможности заниматься и эллинскими науками». Цитата по Евсевии, церковная история. Разве пишут так об ученике-предателе, осудившем и изгнавшем своего учителя? Иероним также при изложении хроники тех событий также не упоминает о конфликте Иракла и Оригена. 232 год. Славится в Александрии Ориген. 233 год. Рукополагается 12-й епископ Александрийской церкви Иракл, управлявший 16 лет. 235 год. Ориген из Александрии переходит в Кесарию Палестинскую. Блаженный Иероним. Изложение хроники Евсевия Памфила. Выдающийся современный сербский патролог епископ Афанасий Евтич имеет все основания сказать, что, вероятнее всего, и в самом деле осуждение Оригена не имело под собой никакой вероучительной базы. Специально исследовавший эту проблему русский ученый Покровский, говоря об антиоригеновском Александрийском соборе, подытожил: все попытки некоторых преимущественно католических авторов выставить мотивами данного собора некоторые теоретические заблуждения Оригена падают сами собой. Большинство смелых частных мнений Оригена выражено в его главном труде «О началах», написанном еще в Александрии до разрыва с епископом Димитрием и при ближайшем сотрудничестве будущего Александрийского епископа Иракла. И оба эти епископа ни прежде, ни после не выражали никаких сомнений в православии этого трактата. Покровский, соборы Древней Церкви эпохи первых 3 веков. Так был ли осужден Ориген при жизни? Святой Феотим Скифский в 402 году, смотрите о нем, архиепископ Филарет Гумилевский, историческое учение об отцах церкви. Получив от святого Епифания Кипрского приглашение произнести совместное осуждение Оригена, ответил: «Епифаний, я не согласен оскорблять и древнего мужа, если он скончался в благочестии. Не смею приступать к поносному делу и изгнать то, чего не отвергали наши предки, особенно когда мне известно, что в книгах Оригена нет никакого худого учения. Сократ, церковная история. Кстати сказать, в ту пору большая часть тех епископов, которых Епифаний просил высказывать осуждение оригеновых книг, ответила отказом. Там же. Этот же аргумент, опирающий невозможность осуждения Оригена на то, что он умер в мире с церковью и не осуждался как еретик при жизни, использовали не только те, кто желал воздержаться от участия в спорах по поводу оригенового наследия, но и прямые оригенисты. Когда от оригенистов требовали отказаться от лжеучений Оригена, они отказываются от подписи и ищут отговорок. Один говорит: «Не могу осудить того, чего никто не осудил». Другой: «Отцами не постановлено относительно этого». А кто-то еще упорнее сказал: «Как мы осудим того, кого не коснулся Никейский собор?» Блаженный Иероним. Письмо 77. К Помахию и Океану. Более того, и сам Иероним, в пору, когда он был расположен к Оригену, в 385 году, утверждал, что хотя римская церковь и поддержала осуждение Оригена в Александрии, однако римское собрание осудило его не из-за новшества в догматике, не из-за ереси, как клевещут теперь на него бешеные собаки, то есть недруги Оригена, но потому что они не могли вынести его красноречия и знаний, потому что, когда он говорил, все казались немыми. Блаженный Иероним. Письмо 32. К Павле. Очень показательна также фраза римского папы Анастасия. В 400 году он провел в Риме собор, осудивший учение Оригена. В своем послании об этом соборе он оправдывает свои действия тем, что Ориген уже давно осужден молвою. Послание Анастасия I, епископа города Рима к Иоанну, епископу Иерусалимскому о деле Руфина. Но если Анастасий ссылается на молву, а не на документы, на разговоры, а не на историю, значит, об официальном осуждении Оригена ему ничего не было известно. И опять возникает вопрос, чьим свидетельством об Оригене верят теософы? Его яростным врагам, которые не останавливались перед тем, чтобы тенденциозно пересказать воззрение Оригена и даже клевещут на него, как бешеные собаки, или же его ученикам? Вновь повторю, ни древние источники, ни их научные исследования не позволяют утверждать, будто Ориген при жизни осуждался за свои воззрения. Так что говорить о мировоззренческих гонениях на Оригена при его жизни нет серьезных оснований. Но пропагандистский миф, выстраиваемый Рерихами, строится по своей логике и не высказывает стремление хоть как-то соотноситься с исторической реальностью. Вспоминая об Оригене, Николай Рерих не отказывает себе в удовольствии лишний раз бросить комок грязи в церковь. Вместо того, чтобы стать архиепископом, Ориген оказался узником. Может быть, в одной темнице с преступниками? Собор вменяет ему следующее. Ориген — чудо своего века. По необычайности своего ума и глубине своего образования был обвинен на двух Александрийских соборах при жизни и после смерти, на Константинопольском соборе. Ориген неправильно мыслил о многих истинах христианской церкви. Распространяя языческие учения о предсуществовании души, он неправильно отражал учение Христа, полагая, что определенное число духовных существ, равнодостойных, были созданы, из которых одно устремилось с такой пылающей любовью, что объединилось с высшим словом и стало носителем его на земле. Придерживаясь верования в воплощение Бога Слова и в творение мира, Ориген неправильно понимал крестную смерть Христа. Представляя ее как имеющую духовное соответствие в духовном мире, он слишком много уделял взаимодействиям сил природы, которыми одарено наше естество. С точки зрения современности невозможно понять, как могли эти обвинения довести до темницы. Но враги Оригена прибегли к обычному своему средству – преследованию. Позабыв еще недавнюю Голгофу, они решили именно во имя великого мученика Голгофы сделать мученика и из Оригена. Рерих Адамант. Николай Константинович говорит неправду. Ни один собор не говорил таких слов об Оригене. На самом деле это сокращенное переложение, издательского комментария к житию святого Епифания Кипрского. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих Миний, святого Дмитрия Ростовского. При этом Николай Рерих выпустил из цитаты то место, в котором формулировалась главная ошибка Оригена. Соединение одной из сотворенных душ с божественным словом в системе Оригена обосновывается тем, что непосредственное воплощение божества, по его ошибочному мнению, немыслимо. Как видим, речь идет о самой сути христианства. Возможно или нет прямое общение с наивысшим? Обречены ли мы на то, чтобы по-армейски подавать наши рапорты строго по команде, или же Вселенная — наш отчий дом, в котором и самый младший из сыновей имеет право прямо подойти к домохозяину и сказать ему: «Отче, если Христос не есть воплощение наивысшего божественного начала на земле, то в таком случае он стал не таким посредником, который соединяет человека с Богом». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. «Но таким, который заслоняет собою Бога от людей». И тогда Христос оказывается посредником не в смысле соединителя, а в смысле разделителя, изолятора. Ориген еще не представлял себе последствия такого рода развития его тезиса. Следующие из него логические выводы он сам не принял бы. Да эти последствия в его эпоху были еще не очевидны. Опасность такого рода иерархизма была вполне осознана церковным разумом уже после кончины Оригена в IV веке. Тогда и развернулась антиоригеновская полемика, основные пункты которой присущие церковной литературе IV-V веков и приводятся в цитированном комментарии. Однако они никак не могли довести Оригена до темницы, ибо были высказаны столетия спустя после кончины Оригена. Но главная ложь не в этом. Главное, что арест Оригена язычниками во время гонения на христиан при императоре Декии преподносится как репрессия Оригена христианами. Вновь и вновь напоминаю очевидное обстоятельство, которое не мог не знать Николай Рерих. В III веке христианская церковь сама гонима. У нее нет ни малейших возможностей для физического преследования своих оппонентов. Николай Рерих, похоже, был слишком пленен мифом Блаватской. Для последней вся история христианства сводится к истории инквизиции. По ее просвещенному мнению, например, православие было насильно введено Иринеем, Тертуллианом и другими. Блаватская. Разоблаченная Изида. Святой Ириней Леонский был казнен в 202 году. Насильно навязать свою веру другим он даже, если бы и хотел, не мог. Перед Блаватской же он провинился тем, что активно выступал в защиту апостольского христианства против гностиков. Делать же религиозного насильника из Тертуллиана, чья апология — гимн свободе совести, значит просто издеваться и над ним, и над здравым смыслом. Приведу лишь две цитаты из этого христианского писателя III века. «Посмотрите, невиновны ли в безбожии те, кто отнимает свободу веры и запрещает свободный ее выбор?» Апология. «Относительно других существ, которых вы именуете богами, мы знаем, что они не что иное, как демоны. Однако ж право естественное и общественное требует, чтобы каждый поклонялся тому, кому хочет. Религия одного человека не вредна, не полезна для другого, но не свойственно одной религии делать насилие другой». Тертуллиан. Послание к Скапуле, африканскому проконсулу. Еще более поразительно заявление Блаватской о том, что Афанасий – убийца Ария. Там же. Еретик Арий скончался в Константинополе в 336 году. В это время святой Афанасий, который действительно был его главным оппонентом, был в очередной ссылке в Трире, Галлия, с 335 по 337 год. При императорском дворе в это время сильно было влияние сторонников Ария, почему Афанасий и был сослан. Более того, смерть Ария приходится на день его торжества. Арию удалось добиться благосклонности императора Константина, и он уже шел в церковь на службу, однако по дороге в храм у него начинаются боли в животе. Он удаляется в общественный туалет и там умирает. Смотрите «Святой Афанасий Великий. Послание к Серапиону». Феодорит Кирский.